вкус его спермы. Каждый раз, ощущая вкус спермы Балахтина во рту, я чувствую себя на вершине мира. Мне всегда казалось моя жизнь бессмысленной, а депрессивное расстройство толкало меня на мысли о суициде. Но находясь рядом с ним, я чувствую, что хочу жить. И не просто жить, а служить ему. Я рождена, чтобы быть его секс-рабыней. Эта мысль сейчас не дает мне покоя, хотя и кроется где-то в глубине рассудка. Когда головка полностью выходит из ротика, я смотрю наверх. Сгорая от стыда и заливаясь очередным румянцем, он включает свет и смотрит на меня. Затем осторожно поднимает и подводит к зеркалу. Я смотрю на себя. Волосы растрепаны по всей голове и выглядят максимально безобразно. Слюна растеклась по всему подбородку. Уставшие работы губки надулись и покраснели. Но, несмотря на это, мой вид довольно привлекательный. Да и Балахсин выглядит весьма удовлетворенным. Он явно очень счастлив и радостно улыбается, глядя на мой неряшливый внешний вид. «Зачем я тебе? Я ненормальная». Тихо шепчу я, смотря на него через зеркало. «Виктория, мы оба с тобой больны, но мы можем поддерживать друг друга. Ты и я. Теперь мы вместе». По телу пробежались волны счастья, когда я услышала его размеренный, полный любви голос. Все-таки я смогла найти своего любимого. «Иди ко мне, моя девочка». Он меня гладит по телу, а мое сердце тем временем вибрирует от наслаждения. «Что дальше?» «Теперь я хочу связать тебя, чтобы ты ощутила беспомощность». Он помогает мне встать и ведет за руку к X-образной установке. Я стала зависима от этих гормонов удовольствия и от моего учителя, которого люблю не просто как мужчину, а как божество, способное дать мне то, без чего я не могу существовать. Время от времени у меня возникали проблемы с психическим здоровьем, и я даже пыталась сбежать от Балахтина, начать все с нуля в другом борделе. Зачем? Кто бы знал. В моменты приступов я сама не своя, но мой любимый учитель и мой самый близкий человек всегда рядом. Он помогает мне справиться с моими приступами и учит заново жить, принимая себя. Балахтин довольно сложный и многогранный. Иногда мне сложно воспринимать его, и порой даже кажется, что это совершенно не тот человек, которого я столько времени ждала и беззаветно любила. Но каждый раз он доказывает, что никто, кроме него, не способен будет меня понять. Он создан для меня, это очевидно. «Ты не боишься боли», — задумчиво говорит он, когда в очередной раз связывает меня. «Ты уникальна, Виктория». Что меня больше всего поражает и привлекает в Балахтине, он всегда непредсказуем. Он может быть нежным, а может взять меня силой. В одно мгновение он оказался так близко, что я даже почувствовала вибрации его тела. Я вскрикнула от такой внезапности, но в следующую секунду уже испытала настоящее наслаждение. Артём Сергеевич не пытался трахать меня нежно. Он отчаянно долбил меня своим огромным членом, а я ощущала внутри себя прилив какой-то нечеловеческой силы, поглощающей весь разум. Могучий инструмент стремительно вырвался внутрь и упирался в мою матку, приоткрывая ее врата и врываясь в ее запретные пределы. В связанном виде я не могу управлять ситуацией, и это добавляет свою изюминку в наш удивительный вечер. С момента входа фаллоса Балахтина я полностью потеряла счет времени. Мне нужно стараться контролировать себя, сдерживать стоны удовольствия, но я ничего не могу с собой поделать. Сильнейшие волны наслаждения пронизывают все тело, заставляя вести себя как взбесившееся животное. Я ощущаю себя кошкой. Такая сладкая боль, которую причиняет этот член, силой вторгающийся в матку, заставляет меня содрогаться всем телом. Мои ноги подкашиваются, но Балахтин крепко держит меня за бедра, и я полностью доверяю свое тело. Мой мозг уже ничего не контролирует. Все тело ходит ходуном, и в какой-то момент мой любимый решает жалиться надо мной. Развязывает и поворачивает меня так, чтобы я могла встать на четвереньки. Затем он пристраивается сзади, присев на колени, и продолжает свое контрнаступление. Член скользит внутри меня, но стенки влагалища уже хорошо растянуты. Я не испытываю дискомфорта от того, как плотно моя плоть обнимает этот великолепный член. У меня в голове все затуманилось. Я смотрю перед собой и ничего не вижу. Но мне уже все безразлично. Потеряв всякий стыд, я извиваюсь под натиском мужской силы и нескромно кричу с каждым ударом. Не помня себя, я иногда закидываю голову вверх и зажмуриваюсь, словно моя голова вот-вот взорвется от перенапряжения. Тогда я замолкаю и только тихонько вою. Затем уже через несколько мгновений снова начинаю кричать, не в силах сдерживать порывы страсти. Мой жестокий любовник долбит меня, не жалея. В этот момент в нем сочетаются все те качества мужчин, которые меня так сильно привлекают. И сейчас, когда он так безжалостно трахает меня, я просто схожу с ума, мечтая одновременно, чтобы это безумие наконец-то прекратилось, и в то же время, чтобы оно вообще никогда не кончалось. Противоречие рвет меня в клочья. Входя и выходя из меня с той же регулярностью, как и работающий сзади член, Балахтин увеличивает темп и стонет. Его тело яростно бьется о мои ягодицы. Я прогибаюсь, чтобы позволить работающему сзади члену еще больше проникнуть в матку. Артем Сергеевич начинает кончать. Я чувствую это всем телом. Меня охватывает агония. Я уже изрядно устала заниматься любовью, и между ног появились потертости, которые покраснели и пощипывают. Но где-то в глубине души я понимаю, что если этот великолепный член покинет мое лоно, то внутри образуется невосполнимая пустота. Упругое тело Балахтина отчаянно стучит по моему телу, вгоняя сильнее и сильнее. Он в последний раз прижимается ко мне всем телом и замирает. Внутри меня все начинает пульсировать, пытаясь обхватить уменьшающийся в размерах член. Но никакие попытки женского организма уже не могут спасти плачевную ситуацию. Мужчина уже кончил и больше не может продолжить удовлетворять меня. «Пока мой член отдыхает, я не дам тебе скучать». Первый заход. Слишком больно. Я не успела кончить от его члена, но я могу получить наивысший кайф от других наших игр. Дрожа от страха и предвкушения, я ложусь на живот, раздвинув ноги. Через миг я ощущаю мужскую руку, нырнувшую между моими булочками. Я настолько сильно возбуждена, что просто сгораю от нетерпения. «Ай!» — вскрикиваю я, когда чувствую резкий и подлый удар, который Балахтин сделал без предупреждения. Боль и сильный дискомфорт от резкого удара. А затем... эйфория. Я ощущаю нежное проникновение пальца в мой анус. «Виктория, моя девочка, ты такая горячая!» Нежно шепчет Балахтин. И его мягкий голос никак не сочетается с тем, что он вытворяет со мной. Снова удар, и я начинаю выть. «Я еще даже не начал в полную силу. Тебе не может быть больно». «Мне не больно. Мне хорошо».